Глава 7. Люди с необычными способностями. Наконец, уборка очередного освободившегося номера была закончена. «Так какие у нас на сегодня планы?» — спросила Светка. «А ты уже пришла в себя после вчерашнего?» — удивленно оглянулась Лера. «Я думала, ты еще пару дней будешь отлеживаться в тишине». «Чего ради?» — хмыкнула Светка и обтерла взмокший лоб краем фартука. «Лежать в тишине — это не про меня. Наоборот, я бы с удовольствием куда-нибудь сходила, чтобы развеяться. Но к дому старухи Анаит я больше на пушечный выстрел не подойду, и не просите!» Девушки вышли из корпуса и направились к своему общежитию. «Дэн не показывал тебе номер, который приказал выделить ему Ипполит Германович?» — поинтересовалась Светка. «Нет, я сегодня его еще не видела». «Настоящие хоромы! Один из лучших люксов пансионата! Видимо, старикашка и правда сильно в нем заинтересован. Кстати, вы так и не рассказали мне, чем закончилась ваша встреча с Бестужевым?» — напомнила Светка Лере. «Что он вам наплел?» «А мы так и не договорили. У вас поднялся грохот, и все побежали к общежитию. Хочу сходить к нему еще раз». «Сегодня точно не удастся», — сообщила Светка. «Я видела, как он со своими телохранителями куда-то уехал на машине. И Дэна с собой забрал». «Да?» — расстроилась Лера. «А я думала к нему заглянуть». «Так что он вам вчера сказал? Колись! Стоила встреча такого риска?» «Определенно», — кивнула Лера. «Но это только между нами, хорошо?» «Разумеется!» По словам Ипполита Германовича, Дэн когда-то был преступником по кличке Форкис и жил в Санкт-Петербурге. Его настоящего имени Бестужев не знает, но он хочет, чтобы Дэн помог ему в одном деле и за это обещает все про него узнать. «Дэн преступник?» — вытаращила глаза Светка. «Ничего себе новости! Хотя... чему тут удивляться? Он же влез на кухню пансионата, чтобы украсть еду, а еще так лихо вломился в особняк Анаит. Старые навыки не скоро забываются, видимо». «Я и сама думала о том же», — вздохнула Лера. «Но это еще не самое главное. Он еще что-то вам рассказал?» «Скорее показал. Дэн умеет дышать под водой». Светка очумело уставилась на подругу, затем приложила ладонь к ее лбу. «Тебе голову не напекло?» — заботливо спросила она. «Я бы тоже не поверила, но вчера увидела это своими собственными глазами. Бестужев приказал телохранителям сбросить Дэна в бассейн. Он пробыл под водой почти 10 минут и все это время дышал, как рыба». «Обалдеть!» — выдохнула Светка. «Так он из этих?» «Из кого?» «Я подписана на портал «Городские легенды» Санкт-Петербурга. Иногда там бывают истории о людях, обладающих необычными способностями. Я уже читала про девчонку, умевшую управлять растениями, а еще про женщину, которая повелевала огнем. А о Форкисе тебе там ничего не попадалось?» — с надеждой спросила Лера. «Что-то не помню такого, но можно поискать». «Поверить не могу», — радостно выдохнула Светка. «Значит, Дэн — преступник и мутант. Плохой парень. Обожаю таких, особенно если они красавчики». Видимо, Лера как-то переменилась в лице, потому что Светка тут же похлопала ее по плечу. «Расслабься. Я сразу поняла, что вы с ним будете крутить шуры-муры у меня за спиной, так что решила не уводить его у тебя». «Что?» — фыркнула Лера. «И вовсе мне... Ага, кому-нибудь другому расскажи. Я же вижу, что это не просто увлечение». «Вы уже и целовались, и обнимаетесь, еще немного и поженитесь, а потом нарожаете кучу маленьких водоплавающих». «Не говори ерунды», — с улыбкой произнесла Лера. «Но он мне и правда нравится. Мне еще никто и никогда не нравился так, как он». «Оно и видно. Ладно, оставлю Дэна тебе. К тому же я на твоего братца глаз положила, хоть он и бесчувственный чурбан. Я перед ним уже наизнанку выворачиваюсь, а он совершенно не обращает на меня внимания». «А знаешь, кто в этом виноват?» «Та девка с пляжа, любительница пауков. Галька или как ее там? Вот кому надо волосенки повыдергивать при встрече. Кстати, а где сейчас Максим?» «Наверное, на пляже работает. Где еще ему быть? Мы договорились с ним встретиться вечером в летнем кинотеатре». «Я тоже с вами пойду. А Дэну сейчас будет, наверное, не до нас. Он, может, захочет побыть один. Оно и понятно. Еще бы, узнать о себе такое». «Ты не должна отходить от него ни на шаг», — с уверенностью заявила Светка. «Поддерживать его, даже если он отказывается». «Нет уж», — покачала головой Лера. «Я вижу, что ему надо прийти в себя, немного подумать. Не стоит давить на человека. а то можно так надоесть». «Ого, да ты опытная в таких делах», — протянула Светка. Лера рассмеялась. «Да не особенно, просто интуитивно чувствую подобные вещи». Мимо них прошла стайка незагорелых женщин в разноцветных легких платьях. Они катили за собой чемоданы на колесиках, оживленно переговаривались, с восторгом оглядывались по сторонам. Видимо, прибыли новые туристы. Светка проводила их взглядом. «Знаю!» — вдруг воскликнула она. «Я поняла, куда мы пойдем. Ты же хотела посмотреть развалины санатория Аршакуни?» «Хотела», — подтвердила Лера. «Мне тоже надо туда смотаться. Собираюсь водить в эти руины экскурсионные группы из таких вот дамочек, так что нужно придумать, что им врать. Можем пойти туда прямо сейчас. У тебя телефон хорошо фотографирует?» «Вполне сносно». «Вот и отлично. Насколько я помню, там очень красиво, но жутковато. Окна выбиты, дорожки заросли травой, гипсовые статуи увиты плющом. Отличное место для фотосессии». «Сейчас, только переоденусь», — обрадовалась Лера. Они со Светкой разбежались по квартирам, договорившись встретиться через 10 минут. Лера быстро натянула чистую футболку и удобные шорты до колен, сунула ноги в мягкие кроссовки. В шлепанцах по горам особо не полазишь. Затем стянула волосы в хвостик на затылке и покрутилась перед зеркалом. Сойдет. Главное, что шрама на спине не видно. Лере вдруг вспомнились слова Бестужева. «Чья же ты дочь на самом деле?» «Что за бред?» Обязательно надо расспросить его об этом при следующей встрече. А пока ее волновал лишь Дэн. Интересно, что сейчас творится у него в голове? Лера с удовольствием позвонила бы ему, чтобы поддержать, но у парня не было своего телефона. Что ж, значит, они все обсудят тогда, когда он будет к этому готов. Они встретились со Светкой Щербаковой у выхода из общежития. Та тоже надела шорты и длинную черную футболку, нацепила солнцезащитные очки. Многочисленные косички забавно торчали из-под сдвинутой на бок бейсболки. Уже у ворот пансионата подруги неожиданно наткнулись на Тимура, выходящего из главного корпуса «Лазурной звезды». «Привет», — помахала ему Лера. «А что ты здесь делаешь? И почему не на работе?» — спросила Светка. «На какой работе?» — горько усмехнулся Тимур. Белая майка и темно-синие шорты очень шли к его смуглой коже и черным волосам. Он вообще был симпатичный. По словам Светки, они с Тимуром когда-то встречались, и Лера удивляла, что у них ничего не вышло. «Заправка-то сгорела, если вы забыли». «Ой, точно», — смутилась Лера. «Дневную смену в школе дайвинга я уже отработал. Теперь вот ищу подработку на вторую половину дня. Заходил к вашему руководству, но здесь свободных мест нет». «Да, у нас сейчас штат полностью укомплектован», — сказала Светка. «Но ты периодически заглядывай. Ближе к окончанию туристического сезона места должны появиться». «Если ничего другого к тому времени не найду», — хмыкнул Тимур. «А вы куда намылились?» «На гору в санаторий Аршакуни», — пояснила Светка. «Погулять по развалинам». «Я с вами», — внезапно оживился парень. «Все равно мне сейчас заняться больше нечем». «Ну, пошли», — пожала плечами Светка. «Вместе даже веселее». Дальше они отправились втроем.